седьмые небеса. Может быть, я буду жить, а быть может, я умру. Может быть, смогу забыть, а быть может, не смогу. Седьмое небо путь.